Глава 6. Филипп. Разгар рабочего дня. Телефон не умолкал, почта разрывалась от новых писем, а дедлайны поджимали со всех сторон. Никто не знает, почему все это обычно случается одновременно. Я пытался жонглировать десятком дел, но голова уже раскалывалась от многозадачности. В очередной раз, напомнив себе, что за стенкой сидит моя верная правая рука, я решил этим воспользоваться. Попросил Лизу распечатать мне прайс-листы на модернизацию оборудования. Правда, прошло уже полчаса, а она почему-то застряла на этом, и все никак не идет. Неужели так занята чем-то другим? Я уже начал терять терпение. Эти прайсы нужны мне для совещания, которое начнется через 2 часа. Если она не поспешит, я не успею подготовиться как следует. Через 5 минут картина не изменилась. Нужных бумаг на моем столе по-прежнему не было. Я не выдержал, вышел к ней, чтобы напомнить, что давно жду документы, и оторопел. Секретарша на четвереньках стояла у себя под столом и что-то делала. Ее кресло было сдвинуто к стене, поэтому моему обзору ничего не мешало. Кровь мигом прилила к причинным местам от эффектного зрелища ее попки в обтягивающей черной юбке. Я шумно выдохнул, прогоняя наваждение, но оно никуда не спешило уходить. «Лиза, что вы делаете?» Едва сдерживаясь то ли от гнева, то ли от возбуждения, спросил я. Девушка испугалась, дернулась и, вылезая из-под стола, ударилась головой. Конечно же, я кинулся ей на помощь. «Вы сильно ударилась?» — участливо спросил я. «Давай сразу холодное приложим, а то будет у меня в приемной единорог вместо красотки». «Единорог — это непрестижно», — пошутила Лиза, морщась от боли. Убедившись, что девчонка стоит на ногах, я направился к небольшому холодильнику, достал банку колы, которая непонятно когда оказалась внутри, и приложил ее к лбу пострадавшей. «Расскажешь, что ты там делала?» — как можно более спокойным тоном спросил я. Но, задавая этот вопрос, я сам себе подсунул свинью, тут же вспомнил, в какой позе она там стояла. Кажется, пора осваивать навык медитации, иначе никакой пиджак меня не прикроет. «У меня что-то случилось с принтером», — пояснила раскрасневшаяся Лиза. «Компьютер перестал его видеть. Я сходила к нашим айтишникам. Они сказали, что, скорее всего, дело в проводе, и дали мне новый». «А сами прийти и поменять его не захотели?» — уточнил я. «Сказали, что там несложно, и любой дурак справится». Попыталась оправдать их Лиза, хлопая ресницами. «Ну, видимо, я принадлежу какому-то особому сорту дур, потому что замена провода не помогла. Компьютер все еще не видит принтер. Думала, я не туда вставила, вот, проверяла, воткнула шнур в другой разъем. Ничего не изменилось». «Все ясно. Злой как черт, я пошел разбираться с оборзевшими айтишниками. Как они могли так безответственно отнестись к проблеме? Неужели они думают, что если к ним обращается секретарь, а не кто-то из руководства, можно просто отмахнуться? Заставили девчонку ползать под столом, когда сами получают за это деньги». Я влетел в кабинет IT-отдела, еле сдерживая клокочущую внутри ярость. Трое парней оторвались от своих мониторов и уставились на меня с удивлением. «К вам обращалась Елизавета по поводу принтера?» Процедил я сквозь зубы, сверляя их тяжелым взглядом. «Ну да, кажется, заходила. А что такое?» Лениво протянул Альберт, откидываясь на спинку кресла и поправляя очки. В коридоре девчонки когда-то шептали, что он специально носит очки в роговой оправе, чтобы выглядеть солиднее. Интересно, кто-то на это ведется? «И какую помощь вы ей оказали?» Со спокойствием удава спросил я. «Выдали сетевой кабель», — сжимаясь в размерах, ответил Альберт. «Скажите, Альберт, в ваши обязанности входит своевременное обслуживание всей корпоративной техники и устранение технических неполадок?» «Ну да», — вынужден был признать он. «Тогда объясните мне, почему мой секретарь ползает под столом и выполняет вашу работу, когда она должна делать то, что ей сказал я?» «Извините, сейчас все исправлю», — стушевался Альберт. «Альберт, работа, которую приходится исправлять, плохая работа. Имейте это в виду», — холодно напомнил я. Он виновато улыбнулся мне и поднялся со своего места. Я осмерил его тяжелым взглядом. «Понял. Могу идти?» — вытянулся по струнке Альберт. «Я бы на вашем месте не переспрашивал, а уже шел в кабинет Елизаветы», — бросил я напоследок. Я развернулся и вышел, силой хлопнув дверью. Разобравшись с айтишником, я выпустил пар. Возможно, немного перегнул, но, вспомнив Лизу, решил, что все правильно сделал. Каждый должен заниматься своим делом. Какого черта девчонка должна сама ползать под столом и что-то там настраивать, если меня это отвлекает от рабочего настроения? К тому же есть люди, получающие за это немаленькую зарплату. Вечером друзья позвали поехать с ними в Ялту, в популярный ночной клуб на набережной, где проходят яркие танцевальные шоу. Сегодня пятница, там намечается какая-то интересная вечеринка, а мозг после насыщенной рабочей недели совершенно точно требовал разгрузки. Как моральной, так и физической. Я заехал за Кирой, и мы с подругой направились в сторону ЮБК, договорившись встретиться с остальными ребятами на месте. «Там Леха снова везет с собой целый обвес в виде красивых девчонок», — поделилась Кира. «А у Андрея новая девушка». Подруга по ходу движения снимала дорогу в той части, где с одной стороны над нами нависали высокие горы, а с другой — бескрайнее Черное море. «Какая вечеринка без свиты», — усмехнулся я. «Вот не можете вы просто отдохнуть с друзьями», — упрекнула Кира. «Старкова, не ворчи, тебе не к лицу. Тем более, кто бы говорил. Сама весь вечер не выпускаешь телефон из рук, отвечая своим подписчикам». «Ой, Фил, не дави на больную мозоль. Я стараюсь ограничивать время в сети, но это и правда сильно затягивает». Вздохнула Кира, продолжая выкладывать очередное видео, чтобы поддержать интерес своей аудитории. «Хорошо, хотя бы за это платят». «Инфлюенс-маркетинг жив», — резюмировал я. «Еще как, если приносит мне хорошие контракты», — заверила подруга. Так, за непринужденными разговорами, мы доехали в клуб. Когда мы с Кирой оказались внутри, нас сразу захватило в свои объятия энергия этого места. Громкая музыка, яркие огни и толпа танцующих людей создавали свой колорит. Воздух был наполнен ароматом парфюмов и легким запахом алкоголя. Мы нашли наших друзей за столиком в VIP-зоне. Андрей был увлечен своей новой подружкой и мало обращал внимания на происходящее вокруг, а Леха был в центре внимания, окруженный сразу тремя красивыми девушками. Все они были эффектными, стройные, с идеальными прическами и макияжем, с точенными фигурками, которые выгодно подчеркивали обтягивающие короткие платья. Я заметил, как блондинка с голубыми глазами и красной помадой на губах бросила на меня лукавый взгляд. Весь вечер она сидела рядом со мной и, кажется, намеренно прижималась ближе, чем нужно. Мы заказали напитки и еду. Когда началось танцевальное шоу, все переключили внимание на сцену. Неяркие костюмы, акробатические трюки и зажигательная музыка погружали гостей в транс и вынуждали особенно впечатлительных визжать от восторга. Грациозные танцовщицы заставили нас поверить в свои силы, и мы двинулись к танцполу, решив размять кости. Блондинка невзначай оказалась рядом со мной. «Привет, Филипп», — с придыханием произнесла она. «Мы уже знакомы?» — удивился я. «Можно и так сказать, я Алиса. Мы уже виделись на яхте у твоих друзей», — пояснила она. Девушка улыбнулась мне обворожительной улыбкой, ее голубые глаза призывно искрились в полумраке клуба, выдавая истинное желание. Мы начали двигаться в такт музыки, постепенно сближаясь. Я чувствовал жар ее тела рядом с собой. Ее руки скользили по моим плечам. Музыка пульсировала, побуждая отдаться ритму. Разноцветные лучи прожекторов скользили по залу, высвечивая лица танцующих. Алиса прижалась ко мне, ее губы были так близко, дыхание щекотало мою шею. Я положил руки ей на талию, притягивая еще ближе. Наши тела двигались в унисон, в едином ритме. Краем глаза я заметил, что Леха одобрительно мне подмигнул. Его девушки отрывались рядом, привлекая восхищенные взгляды парней. Когда трек сменился на более медленный, Алиса повернулась ко мне и обвела руками шею. Ее лицо было так близко, я чувствовал ее горячее дыхание. Девушка явно была готова отдаться мне прямо здесь. Но я решил немного сбавить обороты и предложил вернуться в лаунж-зону. Мы упали на мягкий диван, Алиса тут же устроилась рядом, словно боялась упускать меня из виду. Весь вечер она не сводила с меня глаз, предугадывая каждое мое желание. Я понимал, к чему все идет, и слегка подыгрывал девушке, упрощая ей задачу. Она юна и красива, я молод и свободен, а тело требовало разрядки. Так зачем же противиться тому, что так легко идет в руки? Домой мы уехали вместе. Она даже не спросила, куда я ее везу, и не назвала свой адрес. «Тебе же есть 18?» На всякий случай уточнил я, потому что девушка выглядела довольно молодо. «Успокойся, уже можно», — ответила она, кокетливо хихикая. «Покажи паспорт», — велел я. «Боже, ты всегда такой душный», — надула губы блондинка. Душный, бездушный. Показывай или везу домой. Я был непреклонен в этом вопросе. Девчонка покопалась в своей миниатюрной сумке и извлекла документ. Учти, мне не нужны отношения. Если есть возражения, еще не поздно выйти из машины. Возражений, разумеется, не последовало. Я убедился, что девушка, желающая запрыгнуть ко мне в постель, вполне себе совершеннолетняя, и заехал на подземный паркинг своего клубного дома. Моя холостяцкая берлога находилась в престижном районе на последнем этаже с потрясающим видом на море. Клубный дом состоял из трех современных корпусов с керамогранитными фасадами и большими панорамными окнами. Помимо всех плюшек от застройщика, в ближайшей пешей доступности был отличный пляж. Алиса с любопытством разглядывала интерьер, тщательно продуманный командой дизайнеров. «Красивая у тебя квартира», — прокомментировала она. «Хочешь выпить?» «Не откажусь», — кокетничала напропалую Алиса. После бокала вина моя смелая подружка спросила, где у меня ванная. У меня было много девушек раскрепощенных и страстных, красивых и популярных, но все же не перестаю удивляться к граням современной раскрепощенности. Девушка вышла из душа абсолютно голой, прозрачные капли воды были единственной одеждой. Никто из нас больше не медлил, мы оба выпускали своих чертей наружу. Из животного помутнения рассудка меня вывел внезапно всплывающий в голове образ, затмевая знойное тело подо мной. Лиза. Утонченная брюнетка с хитрым взглядом и острым языком. Мысль о секретарше была словно ведро ледяной воды. От злости я развернул девчонку спиной к себе, чтобы не видеть ее лица, поставил на коленки и стал со всей силы вколачиваться в нее, желая завершить процесс как можно скорее. Утром, сославшись на срочные дела, я отправил девушку домой. Вызвал ей такси, закинул на ее карту круглую сумму, чтобы возможные слезы по несостоявшимся отношениям она смогла утереть деньгами. «Грубо», — скажете вы. «Зато честно», — отвечу я.